Пойми, что мы всегда рядом, и возвращайся домой, как только сможешь». Оливия заговорила тихо и сбивчиво, сплетая и расплетая пальцы. «Отец, ты был так терпелив со мной. Я знаю, я все понимаю, но не могу об этом говорить. Пожалуйста, не рассказывай ни о чем маме. Она станет плакать, а я... Не беспокойся, моя девочка. Я никогда ничего не рассказываю твоей маме». Впоследствии Оливия не раз с благодарностью вспоминала, как отец вышел из комнаты, не проронив ни одной лишней фразы, не пытаясь даже приласкать ее. В тот день зародилась их настоящая тесная дружба. Мистеру Лэттему не удалось, конечно, оградить Оливию от расспросов и ахов Дженни и миссис Лэттем. Возможно, что неблагоприятное воздействие, оказанное на Оливию поднятой ими суматохой, примирило его до известной степени с отъездом дочери. Карл, встретивший Оливию на вокзале, сразу понял, что за последнюю неделю ей стало опять хуже. Руки снова дрожали, в глазах появилось испуганное выражение. «Лучше скажите мне сразу всю правду», — сказала она ему на следующий день. «Я, кажется, не в своем уме. Должна же я это выяснить, прежде чем браться выхаживать больных. Не бойтесь, говорите прямо, что бы там ни было. Истерики я не устрою». Взгляд Карла смягчился. «Вы принадлежите к тому разряду больных, которым всегда говоришь правду. Думаю, что вы были близки к этому и, возможно, действительно сошли бы с ума, если бы, по счастью, не обладали гораздо более уравновешенной натурой, чем у большинства людей. Но в настоящее время всякая опасность миновала. В этом я твердо убежден. Больше вас не будут преследовать эти оболочки. Раз вы нашли в себе мужество говорить о них, они больше не появятся. А теперь сосредоточьтесь на вашей работе и ни о чем другом не думайте. Надо вызволить из беды эту несчастную женщину. А это нелегко». О том, что Оливия была одержима мыслями об убийстве, Карл не упомянул. Он знал, что через несколько месяцев она забудет об этом, а если и вспомнит, то с таким чувством, с каким выздоровевший человек вспоминает мучивший его во время болезни бред. Когда литовская крестьянка выздоровела, Карл попросил Оливию присматривать за коревым ребенком. Потом появился больной ревматик, затем рабочий, пострадавший от несчастного случая на сахарной фабрике. Все его больные были иностранцами. Они жили в беднейших кварталах Лондона, едва сводя концы с концами. В большинстве случаев это были польские и литовские крестьяне, которых нужда или религиозные преследования вынудили бежать с родины, либо евреи из гетто, корпевшие за мизерную плату в своих портновских мастерских. «Как случилось, что вы стали заниматься врачебной практикой в Лондоне?» — спросила как-то Оливия Карла. «Я думала, вы приехали всего на несколько недель, а я и не практикую. Я приехал сюда совсем по другому делу, но эти люди, узнав, что я врач, стали обращаться ко мне за помощью». «А по какому же делу вы приехали сюда?» «Я взялся за издание польской газеты, которая будет печататься здесь и переправляться контрабандой через границу. Из-за царской цензуры в Польше ее издавать невозможно». «Значит, теперь вы обосновались здесь и некоторое время поживете в Англии?» «Мне нельзя возвращаться в Польшу». Тон, которым он произнес эти слова, заставил ее насторожиться. «Вы хотите сказать, что вообще не вернетесь на родину? Значит, теперь вы эмигрант?» Карл отвернулся. Лицо его стало непроницаемым. «Рано или поздно это должно было случиться. Мне еще повезло, раз я смог так долго продержаться». «Карл, мне бы так хотелось, чтобы вы были немножко откровенней со мной. У меня в жизни не осталось ничего, чем бы я по-настоящему дорожила, за исключением работы и друзей Володи, к которым он был привязан. У меня такое чувство, что кругом меня ночь, а я все время одна, одна в этом мраке. Мне кажется, если бы вы побольше вовлекали меня в свою работу, я бы избавилась от страха. Не рассказывайте того, что нельзя, но мне так хочется понять смысл вашей деятельности». Карл продолжал смотреть в окно. Потом повернулся к Оливии. А вы бы не согласились помогать мне?»